в голубом халатике, вся окутанная разбившимися волнами тяжелых золотых волос, Мимочка садится в кресло у окна, где она любила сидеть с Дицем. «Маленькая статуэтка на этажерке моей жизни», — вдруг слышится ей капризно звенящий голос. «Поймите, я люблю в жизни одно искусство». Ну да, все они выбрали только одно. Диц — живопись, Боригар — поэзию, даже у Кати и то теперь ремесло. А вот она, Мимочка, выросшая как цветок в поле, никогда не думала, зачем, для чего. Ей нравится глядеть на небо, когда зажигаются ласковые вечерние звезды. Собирать ландыши там, дома, в лиственной роще, читать Кнута Гамсуна. И, быть может, всего этого хватило бы на ее немудреную жизнь, если бы не большой холодный город, насмешливые витрины, суетливый трамвай, приставашка Катя. Может быть, все они правы? Может быть, надо что-то сделать, на что-то решиться? Но Мимочка так не привыкла думать, так устала, так одна. Очутиться бы ей теперь дома, в бабушкиной комнате, где пахнет мятой и лампадным маслом, забраться бы ей с ногами в большое дедовское кресло и заснуть бы сладко, позабывши все. В комнате тепло, почти жарко. Нежный, восковой благоухает гиацинт. Томно раскрыл свои объятия и ждет. Его аромат сладкий, мечтательный, что-то напоминает Мимочке, одурманивает усталую голову. «Праздник», — думает она тоскливо. «Зачем это каждый год? Зачем теперь?» Дремлется, клонит ко сну. Тишина жуткая, пытливая, тягостная. Машинально сквозь сон оглядывает Мимочка вокруг, обводит рассеянным взглядом стены комнаты. Какие гадкие желтые обои, какой низкий потолок. Как могла она прожить здесь целый год, не замечая? А что, если она проживет здесь еще 10-20 лет? Так вот, просидит у окна, за которым шумит город, гудят трамваи, свистят автомобили. Ей страшно, вдруг так страшно, как еще никогда в жизни. Точно черная пропасть раскрылась вдруг. Нет, ни за что. Она пойдет на все. Послушается Катю, только не это. Лучше смерть, только не эти желтые обои, не этот низкий потолок. Форточка приотворилась. Снаружи доносятся гул улицы, смягченные высотою. Свистят суетливые трамваи, звонят неугомонные конки. Ни на один миг не смолкает огромное, ненасытное чудовище. В монотонно-беспрерывном ритме его движений снова те же неумолимые слышатся Мимочки голоса, те же властные призывы. А из дома напротив, где освещены только два крайние окна, несутся звуки тихие, жалобные. И кто-то, тоже одинокий и забытый, тоже тоскующий, в этот вечер радости и печали, плачет о том, что розы осыпаются, песни умолкают, нет ничего вечного. И, уронив голову на руки, закрывшись разбившимися прядями тяжелых золотых волос, Мимочка плачет долго и неутешно. Плачет об убитом Володе с кроткими, голубыми глазами, о Соне, сохранившей себя заживо, о милом далеком Дице, о ландышах, по которым соскучилась, обо всем светлом, мгновенном, приходящем, никогда не повторяющимся. Потом от горьких слез, тяжелых докучливых мыслей она засыпает, вся окутанная плащом рассыпавшихся золотистых волос. И снится Мимочке, что где-то она с Дицем на голубых качается волнах, в раззолоченной лодочке. Ей так весело, так весело, так легко. Лампада горит, освещая светлую голову, улыбающуюся последнему радостному сну. Маленький белый ангел, который знает, что сегодня доцветают Мимочки на золотые сны, слетает с образа и задумчиво благословляет ее на долгую, мучительную, скорбную жизнь.